на что Шеба всегда реагировала с умилительным пылом. «Вы так считаете, Барбара? Вы вправду так считаете?» Глава 15. Вечером в воскресенье, перед началом четверти, я вернулась домой с прачечной и увидела мигающий на автоответчике огонек. Поразительно. 3 звонка за время моего отсутствия. Первые 2 раза Шеба траурным голосом повторяла мое имя и отключалась, а на третий оставила сообщение. «Барбара, где вы, Барбара?» «Мне звонил Паблем. Он знает, по-моему, знает. Велел завтра в 8 утра быть у него в кабинете. Сказал, что против меня выдвинуто серьезное обвинение в недостойной связи с учеником. Пожалуйста, Барбара, пожалуйста, позвоните, как только сможете». Шеба ответила с первого звонка. Явно караулила у телефона. «Я пропала, Барбара». Она готовила ужин, дети были рядом, и ей приходилось шептать в трубку. «Бэнкс проболтался, подонок. Что мне делать? Скажите, что мне делать, Барбара?» «Откуда вы знаете, что это Бэнкс?» — возразила я. «Проболтаться мог кто угодно. Ваша дочь хотя бы. Какая к дьяволу разница? Что мне теперь делать? Вот вопрос». «Послушайте», — я старалась не обнаружить тревоги. «Прежде всего необходимо продумать свой рассказ до мелочей. Вы что-нибудь сказали Ричарду?» «Его нет дома. Да и что я ему скажу, черт возьми?» «И не говорите, ничего не говорите. Все это лопнет, как мыльный пузырь. Ричарду и знать ни к чему. Завтра пойдете к Паблему и скажете, что подружились с Коннелли. Изредка помогали мальчику с рисунками, и никаких физических отношений между вами не было. Никаких. На этом вы должны стоять твердо. Помните, вы оскорблены, вы в ярости». «А вдруг Бэнкс видел нас вместе? А вдруг у него есть доказательства?» «Не думаю», — осторожно произнесла я. «В противном случае он бы поделился ими со мной. Но даже если он и видел вас вместе, его слово будет против вашего и только. Признайтесь Паблему, что Бэнкс пытался за вами приударить, а теперь, по-видимому, мстит за то, что его отвергли». Шеба горько рассмеялась. «Не могу поверить, что все это происходит со мной, Барбара», — сказала она, когда смех затих. «Я тоже. Но ничего, Шеба. Все хорошо. Все будет хорошо». По большому счету, не верила я другому, собственным словам. Разумеется, я понимала, что проблемы не за горами, но даже мне не приходило в голову, насколько они близки. Не прошло и 1,5 часов после нашего с Шебой разговора, как дверь дома Хартов позвонили. Сама Шеба находилась наверху, купала Бена. Ричард из кабинета крикнул Полли, чтобы та открыла. Дочь не отреагировала, и Шеба услышала, как Ричард с проклятиями топает вниз по лестнице.